Аркадий Аверченко. История болезни Иванова. Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал бледный, растерянный в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову. «Что с тобой?» — спросила жена. «Плохо», — сказал Иванов. «Я левею». «Не может быть!» — ахнула жена. «Это было бы ужасно. Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром». «Нет, что уж скипидар», — покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. «Я левею». «С чего же это у тебя горе-то мое?» — простонала жена. «С газеты. Встал я утром, ничего себе, чувствовал все время беспартийность. А взял случайно газету». «Ну?» «Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха. И вдруг чувствую я, что мне его не хватает». «Кого это?» «Да воздух уже! Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону. Ой, думаю, что бы это?» «Да тут же и понял. Левею». «Ты б молочка выпил», — сказала жена, заливаясь слезами. «Какое уж там молочко! Может, скоро баланду хлебать буду?» Жена со страхом посмотрела на Иванова. «Левеешь?» «Левею». «Может, доктора позвать?» «При чем тут доктор?» «Тогда, может быть, пристава пригласить?» Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал. «Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду?» «Дай-то Бог!» — всхлипнула жена. Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал. Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел. Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим. Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист. Через 5 минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал. «Еще полевел. Что оно будет, не знаю». «Опять, небось, газету читал?» — вскочила жена. «Говори, читал?» «Читал. В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры». Жена заплакала и побежала к тестю. «Мой-то», — сказала она, ломая руки. «Левеет». «Быть не может», — воскликнул тесть. «Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел». «Надо принять меры», — сказал тесть, надевая шапку. «Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю». Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние. Вошел пристав. Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном. «Ну, как наш дорогой больной?» «Левеет». «А-а-а!» — сказал Иванов, поднимая на пристава мутные больные глаза. — «Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность!» Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил. — «Как вы себя сейчас чувствуете?» — «Мирообновленцем!» Пристав потыкал пальцем в голову Иванова. — «Не готово еще, не созрел. А вчера как вы себя чувствовали?» «Октябристом», — вздохнул Иванов. «До обеда правым крылом, а после обеда левым». «Хм, плохо. Болезнь прогрессирует сильными скачками». Жена упала тестью на грудь и заплакала. «Я, собственно», — сказал Иванов, — «стою за принудительное отчуждение частновладельч...» «Позвольте», — удивился пристав. «Да это кадетская программа». Иванов с протяжным стоном схватился за голову. «Значит, я уже кадет». «Все левеете?» «Левею. Уходите, уйдите лучше, а то я на вас все смотрю и левею». Пристав развел руками потом на цыпочках вышел из комнаты. Жена позвала горничную, швейцара, и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик Робинзона Круза с раскрашенными картинками и понесла мужу. «Вот, почитай, может, отойдет». Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему. Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал. «Господи!» — воскликнула несчастная женщина. «Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены. Ну, успокойся, голубчик, успокойся. Не смотри на меня такими глазами. Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?» «Об исключении Колюбакина!» — проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. «Отречемся от старого ми!» В комнату вошел тесть. «Кончено!» — прошептал он, благоговейно снимая шапку. «Беги за приставом!» Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми. В комнату вошел пристав. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал: «Готово. Доспел». Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.